12 женщин. Нора. Часть первая. Вероника Полонская познакомилась с Маяковским в мае 1929-го. Она снималась в пародийном фильме «Лилия и Владимира Жемчужного. Стеклянный глаз». И Лилия, видимо, решила познакомить с ней Маяковского, чтобы он не скучал, а может, чтобы не рвался так в Париж. Кажется, они с Бриком окончательно поняли, что Володе пора завести семью. Материально им это никак не угрожало. А что для этого пришлось бы развести Нору с Яншином? Ну, так этот брак, кажется, был по-актерски богемным, легкомысленным и все равно скоро распался бы. Я познакомилась с Владимиром Владимировичем 13 мая 1929 года в Москве на бегах. Познакомил меня с ним Осип Максимович Брик, а с О.М. я была знакома, так как снималась в фильме «Стеклянный глаз», который ставила Лилия Юрьевна Брик. Когда Владимир Владимирович отошел, Осип Максимович сказал: «Обратите внимание, какое несоответствие фигуры у Володи. Он такой большой, на коротких ногах». Действительно, при первом знакомстве Маяковский мне показался каким-то большим и нелепым, в белом плаще, в шляпе, нахлобученной на лоб, с палкой, которую он очень энергично управлял. А вообще меня испугала вначале его шумливость, разговор, присущий только ему. Я как-то потерялась и не знала, как себя вести с этим громадным человеком. Потом к нам подошли Катаев, Олеша, Пельняк и артист художественного театра Яншин, который в то время был моим мужем. Все сговорились поехать потом к Катаеву. Владимир Владимирович предложил заехать за мной на спектакль в художественный театр на моей машине, чтобы отвезти меня к Катаеву. Вечером, выйдя из театра, я не встретила Владимира Владимировича. Долго ходила по улице Горького напротив телеграфа и ждала его. В проезде художественного театра на углу стояла серая двухместная машина. Шофер этой машины вдруг обратился ко мне и предложил с ним покататься. Я спросила, чья это машина. Он ответил: «Поэта Маяковского». Когда я сказала, что именно Маяковского я и жду, шофер очень испугался и умолял не выдавать его. Маяковский объяснил мне, шофер велел ждать его у художественного театра, а сам, наверное, заигрался на бильярде в гостинице «Селект». Я вернулась в театр и поехала к Катаеву с Яншиным. Катаев сказал, что несколько раз звонил Маяковский и спрашивал, не приехала ли я. Вскоре он опять позвонил, а потом и сам прибыл к Катаеву. На мой вопрос, почему он не заехал за мной, Маяковский ответил очень серьезно: «Бывают в жизни человека такие обстоятельства, против которых не попрешь, поэтому вы не должны меня ругать». Мы здесь как-то сразу очень понравились друг другу, и мне было очень весело. Впрочем, кажется, и вообще вечер был удачный. Владимир Владимирович мне сказал: «Почему вы так меняетесь? Утром на бегах были уродом, а сейчас такая красивая». Мы условились встретиться на другой день. Встретились днем, гуляли по улицам. На этот раз Маяковский произвел на меня совсем другое впечатление, чем накануне. Он был совсем не похож на вчерашнего Маяковского, резкого, шумного, беспокойного в литературном обществе. Владимир Владимирович, чувствуя смущение, был необыкновенно мягок и деликатен, говорил о самых простых, обыденных вещах, расспрашивал меня о театре, обращал мое внимание на прохожих, рассказывал о загранице. Штурмовал он ее по обыкновению стремительно. Сначала получил отказ, извинялся, экая вы недотрога, ну ладно, давайте копыта, больше не буду. Сопротивлялась она, впрочем, недолго. Он ее хвалил за то, что не похожа на актрису, не ломучая. Весной 29-го года мой муж уехал сниматься в Казань, а я должна была приехать туда к нему позднее. Эту неделю, которая давала значительно большую свободу, мы почти не расставались с Владимиром Владимировичем, несмотря на то, что я жила в семье мужа. Мы ежедневно вместе обедали, потом беседовали у него вечерами или гуляли, или ходили в кино, часто бывали вечером в ресторанах. Тогда, пожалуй, у меня был самый сильный период любви и влюбленности в него. Помню, тогда мне было очень больно, что он не думает о дальнейшей форме наших отношений. Если бы тогда он предложил мне быть вместе с ним совсем, я была бы счастлива. Насчет безосновательной ревности трудно сказать, мы далеко не все о нем знаем. Однажды Нора в Сочи увидела у него на столе в гостинице телеграмму «Привет из Москвы, Елена». Кто была эта Елена, понятия не имеем. Полонская больше всего пишет о стремительных сменах его настроения. Раньше, впрочем, это тоже так было, но никогда он так стремительно не расстраивался из-за пустяков и не утешался такими же пустяками. Больше всего это похоже на обострение циркулярного психоза, и чем дальше, тем стремительнее впадал в тоску или ярость. Впрочем, до зимы все еще было терпимо. Он возил ее в Петровско-Разумовское, где снимал квартиру в 1912 году, рассказывал о футуристической юности, о ранних влюбленностях. Я вначале никак не могла понять семейной ситуации Бриков и Маяковского. Они жили вместе, такой дружной семьей, и мне было неясно, кто же из них является мужем Лилии Юрьевны. Вначале, бывая у Бриков, я из-за этого чувствовала себя очень неловко. Однажды Брики были в Ленинграде, я была у Владимира Владимировича в Гендриковом во время их отъезда. Яншина тоже не было в Москве. И Владимир Владимирович очень уговаривал меня остаться ночевать. «А если завтра утром приедет Лилия Юрьевна?» — спросила я. «Что же скажет, если увидит меня?» Владимир Владимирович ответил. «Она скажет, живешь с Норочкой. Ну что ж, одобряю». И я почувствовала, что ему в какой-то мере грустно то обстоятельство, что Лилия Юрьевна так равнодушно относится к этому факту. Показалось еще, что он любит ее, и это, в свою очередь, огорчило меня. Впоследствии я поняла, что не совсем была тогда права. Маяковский замечательно относился к Лилии Юрьевне. В каком-то смысле она была и будет для него первой, но любовь к ней такого рода по существу уже прошлая.